ибо речь идет о государстве, население которого исчислялось миллионами жителей. Удивляться, но не восхищаться, ибо запасы эти были всего лишь пряником сынов солнца. Но они располагали и кнутом, которым действовали с должной сноровкой, а иногда и необузданной жестокостью. И главным объектом этой формы внутренней политики сынов солнца была все та же община. Если внимательно присмотреться к положению общины в Тауан-Тинсую, то поражает ее полное бесправие. Точнее, одно право за ней все же признавалось. Право не дать умереть от голода членам общины. Более того, если в каком-то районе царства возникал голод, и от него погибали или могли погибнуть люди, сыны солнца жестоко наказывали нерадивых начальников. С подобными явлениями инки вели безжалостную борьбу. Позже, уже во времена испанской колонии, именно этот обычай, равно как и сытость и обутость подданных Тауан-Тинсую, выросли в золотую легенду об утраченном прошлом. Чрезвычайно важно то, что виновником приключившихся бед в Тауан-Тинсую могли признать кого угодно, даже самого знатного кураку, но никогда ни один из инков не был в числе виновных. Такого не могло случиться в царстве сынов солнца. Однако вернемся к общине. Встает очень важный вопрос. Обладала ли община правом на землю? Ответ на него следует разбить на две части. Нет, права на владение землей община не имела. Правом на пользование землей, да, владела. Община не была владельцем, то есть собственником выделенной ей земли. Но без земли нет и не может быть общины в условиях государства, занимающегося исключительно сельским хозяйством и состоящего сплошь из одних общин. Инки решили эту проблему на свой манер. Не признавая за общиной право собственности на землю, они признали за ней право использовать для своих нужд ту землю, которая предоставлялась общине только и исключительно для этой цели. Об этом свидетельствует институт Митмака, насильственное переселение не только отдельных общин, но и целых народов, как для освоения новых земель, так и в целях государственной безопасности. Даже самая лояльная и этнически близкая к инкам община, например, община индейцев Кичуа, не была гарантирована от насильственного переселения. О какой собственности на землю может идти речь, если в любой момент община по приказу Куско снимается со своей земли и уходит за сотни и тысячи километров от своих владений? Не на временное, а на постоянное жительство. Но постоянное опять-таки до тех пор, пока у власти не возникнет необходимости нового переселения этой же общины. Не будучи владельцем, община между тем была обязана не просто возделывать землю, но и охранять ее как от внешних посягательств, включая запрет появления там чужого общинника, так и внутренних, произвольного перераспределения владений инки, солнца и общины, пересмотра размеров топу и их количества по пурыхским дворам, самовольного использования целинных земель в пределах общинного надела, марки. Был также запрещен выход членов общины за границы марки без разрешения властей, и тому подобное. Иными словами, власти ставили общину в положение полной изоляции, нарушение которой жестоко каралось. Все внешние контакты общины осуществлялись только по указанию властей или самими властями.